рыли ближе к первому. Перекопали весь двор Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелова, заслуженного деятеля искусств. И клада не нашли, не выкопали. Да, конечно, это уж да. Пистон, как же ты не помнишь, где ж ты его закапывал? Да ж, 30 лет прошло, я его ночью копал. Действительно? Вот на этом месте и не так глубоко. А копать копал на этом самом месте. Клада не нашли, не отнесли его в музей, как собирались. Решили клад искать заново. Клад остался в жизни, бывший, как красная талка, от которой тоже ничего не осталось на ее месте. В начале революции, в годы 18-19, когда ивановцы трудно голодали и мерзнули, лес на Красной Талке был сведен ивановскими рабочими на дрова. Поле возле Талки, где собирались рабочие, за 30 лет застроены рабочими поселками. Около моста, который сейчас проведен через Талку, как раз на той излучине, где была лесная сторожка, стоит цементный памятник. На том месте, где в 1905 году был убит, растоптан сапогами черносотенной сволочи, Федор Афанасьевич Афанасьев по кличке Отец, один из руководителей большевистской рабочей ивановской организации 1905 года. На горе за памятником, где 30 лет тому назад рос дремучий лес, сейчас разместились огороды. Талка навсегда останется заповедником революционных памятей, пусть от нее ничего не осталось. Какая жизнь начиналась на этих берегах дремучей лесной реки. Пусть нет уже этого леса, пусть тогда наступил город, все же Талка — заповедник. А в понедельник, в 3 часа утра, художники пошли на сенокос. Травы уже созрели. Впереди шли мужчины с косами на плечах. Рядами женщины, за ними ворошили травы. Под косами падали на землю созревшие пыреи, ромашки, кашки, щавели, Иваны да Марьи. Художники заботливо обходили косами осоку, мордву, чертополох, полынку. Под косами падали благородные травы. На полях происходили события, сошедшие с лаков Баканова, Ватагина, Зубкова. Траву косили художники и колхозники вместе, те и другие артельщики. А 21 июля, часов в 12 ночи, когда свет уже был погашен, из-за открытого окна тянуло запахом свежего сена, запахом, которым пропахнул весь Палих. У избы Арбекова рявкнул автомобиль. Постучали. Арбеков спросил, кто там? «А это я приехал за вами», — Сергей Иванович услыхал голос Якова Андреевича. «У меня вчера отпуск начался, и сегодня утром я выехал из Москвы. Я за вами заехал, Сергей Иванович. Чего вам тут второй месяц с богомазами сидеть? Небось, замучились, как с тем монахом, который с нами из Москвы до Суздаль ехал. Я составил маршрут. Осмотрим Ярославский автозавод, на Горьковский заедем, можно Ивановский текстиль обследовать». Ознакомимся с нашей соцпромышленностью. На Балахне побываем. Я в автомобиле усовершенствование сделал. Пристроил к потолку походную люльку, как у американцев, на пружинах. Воробушек будет в ней спать, как дома. Ни на одном ухабе не тряхнет. Также сделал походную керосинку. Заехал за всем вашим семейством. Имеется палатка. Ознакомимся с промышленностью».